Я активировал блокиратор прыжков на твоем челноке. «Ты никуда не денешься», — сказал дед, и в его интонации появилась та самая командная сталь, которую я хорошо помнил. Пальцы быстро забегали по сенсорной панели, проверяя системы одну за другой. С облегчением понял, что дед блефует, нет никаких следов блокиратора, все системы активны и работают в штатном режиме. «Хорошая попытка, но твои фокусы на меня больше не действуют». «Наш прыжок состоится через 12 минут», — усмехнулся, глядя на таймер. Зеленые цифры неумолимо отсчитывали оставшееся время, приближая момент ухода в гиперпространство. В эфире повисла тишина, прерываемая лишь легким потрескиванием помех. Внешний корпус челнока слегка вибрировал, двигатели работали на предельной мощности, готовя челнок к прыжку. А затем дед заговорил уже другим тоном, тихим, почти доверительным. «Послушай, я знаю тебя лучше, чем кто-либо. Задумайся на минуту. Куда ты собираешься бежать с беременной женщиной? Сколько вы протянете, скитаясь по задворкам галактики?» Его слова звучали почти заботливо, но за ними явственно чувствовалась сталь. «Уж точно дольше, чем если сдадимся. Ничего хорошего нас не ждет в вашем гостеприимном плену. Я лично гарантирую ее безопасность. И ребенка тоже», — дед произнес это с нажимом, словно пытаясь пробиться сквозь стену недоверия. В его голосе появились отеческие нотки. «Не смог сдержать горький смешок, твои гарантии стоят ничего, и мы оба это знаем. Ты даже себя защитить не можешь, если приказ поступит сверху. Блесс, я могу договориться насчет тебя. Есть люди, которые заинтересованы, чтобы ты работал на них, а не сидел в камере», — дед сменил тактику, голос стал деловым, словно заключал выгодную сделку. «Опять работа на ошейнике». «Нет, спасибо, хватит с меня», — отрезал, качая головой. В динамике послышался тяжелый вздох. «Что насчет мальчишки?» Дед перешел к другой тактике, его голос стал холоднее. «Нарил ни в чем не виноват. Ты втянул его в это. Подумал о его будущем». Нарил напрягся в своем кресле, его лицо стало напоминать застывшую маску. В карих глазах юноши мелькнула тревога, но я жестом показал ему молчать. Бортовые индикаторы показывали, что до точки невозврата оставалось меньше 10 минут. Маршевые двигатели гудели на повышенных частотах, разгоняя челнок для прыжка. «Блесс, послушай», — голос деда стал почти умоляющим, непривычная интонация для человека его ранга и характера. «Я никогда не просил тебя ни о чем. Но сейчас прошу, вернись. Я обещаю, что сделаю все возможное в рамках приказа», — закончил за него. «Все кончено». Наступила долгая пауза. 7 минут до прыжка, — тихо доложила Кианна, ее механический голос звучал неуместно спокойно в напряженной атмосфере челнока. «Блесс», — дед заговорил совсем другим тоном, жестким и официальным. «Последний раз предлагаю, сдайся. Или мы применим крайние меры». «Какие еще крайние меры?» «Твои корабли застряли в минном поле, дед. Они не успеют до нашего прыжка». Тактический экран показывал, что преследователи действительно увязли в минном поле. Хотя сами мины для них не представляли угрозы, а вот мелкие и средние астероиды, видимо, да. «Я активировал протокол М-17 на твоем челноке», — неожиданно заявил дед. «Замер. Меня в свое время заставили выучить все коды и протоколы спецназа, и не только. Перед отправкой на специальную миссию. Протокол М-17 означал дистанционный подрыв силовой установки. Это был один из страховочных протоколов спецназа на случай захвата их судов. Блеф. На гражданском челноке нет такого протокола», — возразил, чувствуя, как по спине пробежал холодок. «А кто сказал, что твой челнок гражданский?» В голосе деда слышалась усмешка. «Проверь маркировку под обшивкой левого стабилизатора в транспортном отсеке». Подозрения, которые старательно гнал прочь, вернулись с новой силой. Быстро запросил у Кианны сканирование указанной области. Технический дроид подъехал и выполнил указание, его сканирующий луч скользнул по обшивке, проникая сквозь металлический слой. Результаты ошеломили. На внутреннем дисплее высветилась информация, которую никак не ожидал увидеть. «Тактический разведывательный челнок приписан к 3-му флоту Империи Аратан», прочитала Кианна своим механическим голосом. «Модификация для глубокого проникновения». «Теперь ты понимаешь», — голос деда звучал почти грустно, как будто ему действительно не хотелось прибегать к таким методам. «У тебя 5 минут, чтобы принять решение. Потом я активирую протокол». Пальцы быстро забегали по клавиатуре, проверяя систему челнока, ища подтверждение словам деда или доказательства его блефа. Индикаторы продолжали гореть зеленым, пока все системы функционировали нормально. «Ты не сделаешь этого», — произнес с нарочитой уверенностью, пытаясь скрыть сомнение. «Ты же знаешь меня, Блесс. Я выполняю приказы». Всегда в голосе деда не было ни капли сомнения. Смотрел на счетчик времени до прыжка. 4 минуты 48 секунд. В голове лихорадочно просчитывал варианты, но их становилось все меньше с каждой секундой. «Дед, давай на чистоту. Что происходит? Почему за мной вас послали? подался вперед, всматриваясь в пустоту космоса за иллюминатором, словно там мог найти ответы. «Потому что ты знаешь слишком много», — был ответ. «И ты понятия не имеешь, во что влез. Так объясни мне. Не по открытому каналу. Сдавайся, и я все расскажу», — дед говорил тихо, но твердо. В его голосе слышалась настойчивость человека, привыкшего, что его приказы выполняются беспрекословно. 3 минуты до прыжка», — сообщила Кианна. На ее металлическом корпусе отражались огни приборной панели, создавая иллюзию, что дроид подмигивает. «Блесс, последний шанс», — голос деда звучал напряженно. «Я запускаю обратный отсчет. Знаешь, дед, всегда было интересно», — улыбнулся, хотя он не мог этого видеть, кто кого лучше научил блефовать. «Этот челнок я выбрал не случайно. И первое, что сделал, отключил все протоколы дистанционного управления и заменил бортовой искин. Это сделал не я, но дед этого не мог знать». Тишина в эфире была красноречивее любого ответа. Только легкое потрескивание помех нарушало звенящую тишину. 2 минуты до прыжка», — объявила Кианна. На главном экране отображалась траектория движения, выделенная зеленой линией среди россыпи астероидов. «Блесс», — голос деда внезапно стал тихим и очень серьезным. Так он говорил только в самые критические моменты. «Если ты уйдешь сейчас, пути назад не будет. Охота будет вестись по всей галактике». «Знаю». «А что раньше было по-другому?» «Лично я готов к этому», — пожал плечами, обменявшись взглядами с Марине. В ее взгляде не было сомнений, только спокойная уверенность. «Они найдут тебя, рано или поздно», — предупредил дед, и в его голосе послышалась странная нота, почти забота. «Может быть». «Но не сегодня», — твердо ответил, проверяя готовность систем.